8. Центурионовы страсти. Центурион вскоре притопал в наш отсек, здоровенный детина в экзоброне, назвавшийся Сцивола. Последнее, судя по датчикам, было, в общем-то, правдой. В правом верхнем рукаве экзоброни был металл и электроактивность, свойственная не плоти, а технике. То есть Сцивола выходила не столько именем, сколько прозвищем. Ну да и фиг с ним, сколько бы у него этих фиг не осталось. «По делу», — пробасил он, толком не поздоровавшись, только скинув по сети свое прозвище позывной. «Есть безжизненная система, контролируемая преступниками. Наемники за гранью закона, работорговцы с долговыми контрактами. Ну и само собой, там есть и откровенные преступники, пираты и бандиты. Впрочем, там все преступники, просто некоторые стараются выглядеть действующими в рамках закона Империи». «И Империя о них знает не первый год», — не слишком довольно отметил я. «Граждане Империи живут так, как им пожелается, если не нарушают при этом законы Империи», — сморщился Центурион. «Или у тебя, Дукс, на планетах все по закону?» — саркастично спросил он. «Это вообще-то не тема для дискуссии, но законы Империи по букве у меня не нарушаются», — отрезал я. «А по факту?» «А я промолчу», — ответил я. «Но потому что тут действительно сертифицированный и заслуженный крючкотвор, ветеран сутяжнических дел голову сломит, и я не про мелочи. Тот же Найм Стальных, например, Басилдер с ее евгенической программой. В общем, куча моментов на грани. Вроде и прямого нарушения нет, а может и все так делают, не исключено, но по факту не слишком понятно. Скорее нарушено, чем наоборот». «В общем, дождались момента, когда проблема появилась», — подытожил я, на что Сцивола с ухмылкой кивнул. «И наша задача — вернуть лайнер». «Угу. Ты учти, Дукс, там инвиктусы». Мужественно не стал материться я. «Это как?» И по рассказу Центуриона выходило, что все тоже балансирование на грани закона. То есть формально аристократический род не при делах. И если что, будут лупать завиральными глазами, говоря, что о захвате и нападении не знали, но и не участвовали. Последнее и вправду так, кстати говоря. Ну а что на межзвездники пирата? Так кто знал, что межзвездник ворованный? Кто знал, что пират? Причем при определенной доле везения могут и оправдаться. Империя о факте увода лайнеров не кричит. Департамент благого знания на высоте, блин. На пирате, скорее всего, крупными голобуквами «пират» не написано. Я не проверял, но с высокой степенью вероятности предполагаю. Так что теоретически в текущем бардаке у решившего немного попиратствовать рода есть не нулевые шансы оправдаться, если они попадутся. А если не попадутся, так и вообще попиратствовать и жить себе дальше без проблем. Последнее, правда, очень вряд ли. Скорее всего, продолжат пиратствовать и попадутся все равно. Но возможность побандитствовать и бросить есть, как и без последствий это провернуть. Ну, точнее, была. Сейчас уже без шансов. Рода этому неназванному кирдык и даже звездец, как понятно. Но у Империи нет на этот кирдык сил, а лайнер в руках пиратов — штука неприемлемая. Хотя в рамках мной узнанного думаю, что есть и не один пиратский межзвездник. Точнее, они появляются, сколько-то пиратствуют и попадаются. В общем, есть, судя по всему. Так что задача по освобождению лайнера от захватчиков фактически на стадии ее формирования получается практически невыполнима. У Империи на текущий момент в субсекторе нет ни солдат, ни техники, ни кораблей, чтобы пирата именно захватить. И задача получается все же уничтожить, о чем я Центуриону и сообщил. «Выходит, что так, Дукс», — поморщился Сцивола. «У меня сотня абордажников, легкие платформы и тяжелое, но ручное вооружение. У тебя и инвиктусы, вроде и можно захватить, но по данным агентов, инвиктусов на лайнере не меньше дюжины, возможно, больше». «Это, блин, кто это у нас в субсекторе такой богатый и охреневший?» — изумился я. «А догадайся», — гадко ухмыльнулся Сцула. «Ну, судя по дюжине, лансеры, но это самоубийство рода». «Младшего», — хмыкнул Центурион. «Они не пиратствовать собирались, как мне видится. Точнее, не столько пиратствовать, сколько под прикрытием текущего бардака свести свои родовые счеты. Причем сам этот род мало того, что не при делах, так еще и оказывает поддержку в поддержании стабильности в субсекторе. И нашим, и вашим, и своего не упустят». «Так и выходит». «И с руком это сойдет?» «Нашел у кого спрашивать. Я абордажный центурион, но думаю, не сойдет. Сам род, конечно, только за это вряд ли изведут, когда с кризисом разберутся». «Что за кризис, ты не в курсе?» «Нет, только участвующие в курсе, никто еще не вернулся. Но сам понимаешь, рот уничтожать Империя не будет. Слишком много на них в субсекторе завязано. Но крылышки подрежут, по экономике ударят». «По жопам тощим и наглым». «И по ним тоже. Возможно, и тебя привлекут. У нас с Инвиктусами в Граммоны до всего этого». Многозначительно промолчал Центурион. «Неважно было. А сейчас сам понимаешь». «Понимаю. В общем, приказ захватить, но его осуществление практически невозможно». «Я думал, вариантов не нашел. Если без вас нас перемелют Инвиктусы, если с вами вы перемелите лайнер во время боя», — пожал плечами Сцевола. «А в таких раскладах класть людей на то, чтобы захватывать». «Глупо, понимаю. В общем, ты предлагаешь связать Инвиктусы противника боем, ну и их силы сколько выйдет, а твои умельцы пробираются к реактору». «Или твой диверсионный Инвиктус», — уточнил Сцевола. «Или Маккенси», — кивнул я. «Подрывают, ну или там мину-бомбу закладывают и...» «Уходим с лайнера, курьер подберет». «Операты в системе будут нам радостно рукоплескать и помашут на прощение платочком», — хмыкнул я. «А их в системе не будет», — оскалился Центурион. «И рассказал, что наш курьер не линкор или что-то такое, конечно, но оборудован разовым направленным генератором гиперпрокола. Не стандартного перехода через гиперпространство, а именно прокола. Технических и интересных деталей он не сообщал. Возможно, и сам не знал, но выходило так. Наш курьер вываливается в пиратской системе неподалеку от крейсера, активирует этот генератор и уходит в гипер, а через минуту мы в соседней звездной системе, где охреневающий от происходящего пират борется с последствиями скачков метрики пространства, для него переход выйдет вообще мгновенным, но без подготовки судна не слишком приятный ни технике, ни людям. Вот, кажется, абсолютное оружие, о чем я, в общем-то, тут же сказал, но оказалось не абсолютное, а, похоже, действующее через гипердвигатель самого корабля. То есть на объекты вообще не работает, только на корабли. Отправить в гравитационный колодец, в занятое другим объектом место, без вариантов, не выходит. Как и в чрезмерно энергонасыщенное, кстати говоря, что как раз гипердвигателю и свойственно. Выход только в относительно чистом вакууме, что, кстати, нередкая часть причины закрытых навигационных зон. Ну, в смысле, тот же обычный лайнер космонавигации там не навигатит вот никак. Ни космо, ни как-то еще. Так вот, этот гиперпрокол еще и дорогущий. Треть, не треть, но четверть стоимости лайнера, да еще и одноразовый. «Потому у нас и такая мудацкая задача», — подытожил Центурион. «Все понимают, что имеющимися силами нам лайнер не захватить. Но генератор про... бабы есть?» — вдруг сменив тон, уточнил он, оглядывая Инвиктусы. «А то ты не знаешь», — хмыкнул я. «Откуда? Кто ты, знаю. Спецификации Инвиктусов тоже. Но это и на взгляд можно понять. Ты щитовик». «Диверсионник», — тыкнул он в Маккенси. «Рэп», — ткнул в Пао. «Это чего это за раб?» — обиделся я за Хло. «Радиоэлектронная борьба. Жаргон», — отмахнулся Сцевола. «А, ну тогда да», — признал я. «И пара ударных штурмовиков», — потыкал он в Кастера и Фафнира. «Ну, в общем, прав ты. И есть девушки, супруги мои», — уточнил я на всякий. «Все?» «Почти». «Соболезную», — парадоксально выдал Центурион. «Дурачье!» Хотя, может, в жизни опыт неприятный, еще чего. Типа там принуждение к браку с семьей, а ему... Ну, я там, не знаю, овечки нравятся. И не только жареные, вот и сочувствуют. А не дурачье, как кажется на первый взгляд, что Эмик тут же и озвучил. «Сам дурак, Инвиктус, тебе не понять», — с довольно трагичной физиономией ответил Центурион. «Вот точно. Овечки или еще какие нестандартные персонажи?» — решил я и забил. Мне как-то до половых потребностей с Сцевола дела не было. Но в целом расклад понятен. Генератору безальтернативный кирдык, начальство прикрывает жопу, как изысканно высказался Центурион, выказывая приказ захватить, который выполнять он не должен, но и мы, как вольно-наемные служащие Империи, тоже не должны. Мы, собственно, в любой момент до начала операции вообще отказаться можем, имеем такое право, в законах Империи написано, я проверял. «А если захватим?» — полуспросил, полуначал прикидывать я. «Вообще неплохо будет», — признал глава абордажников. «Но ребят класть ради железяк я не буду. И как ты дюжину Инвиктусов положишь, и лайнер не разнесешь, не представляю». «Я пока тоже», — честно ответил я. «Будем думать. Лайнер-то стандартный?» «Да, типовой межзвездник космиков», — жаргонно обозвал он корабль. «Ладно, Дукс, я пойду ребят проведу, инструктаж проведу. Ты надумаешь, что толковое, чтобы мы не полегли, стучи в сеть», после чего передал сетевой контакт и утопал. Правда, напоследок даже не столько уточнил, сколько риторически поинтересовался. «Сколько же тебе платят?» Явно имею в виду, что я на невозможное замахиваюсь. «Вот, кстати, да», — после ухода Центуриона прогудел Эмик. «Это дурачье правильно спросил. «Зачем нам с этим лайнером, полным гадких пиратов, возиться?» «Скорее как тренировка», — пояснил я. «Подумать, прикинуть. Может, и осуществить получится, как правильно Центурион заметил, чтоб мы все не полегли. Ну а нет, так нет». «Ладно, тогда я не против», — посвятил окружающих в этот немаловажный факт Бронзовый. «Стали выстраивать схемы. Думать, прикидывать. В общем-то, и без инвиктусов ситуация с лайнером была не самая радужная. Контрабордажные системы и средние лазерные платформы у пиратов. Ну, мы, положим, пробьемся куда надо. Но инвиктусы... Причем данных по ним нет, ни тип, ни вид. Просто инвиктусы. Да и то Центурион даже в пересылаемых данных пометку сделал «вероятно». Ну да ладно. А все-таки что сделать можно? Ну, положим, собрать вокруг себя, как ударного кулака, противника можно. В центре грузопассажирской зоны, где у лайнеров парк отдыха для пассажиров первого класса. Скажем так, там ничего жизненно важного кораблю мы не разнесем, да и вражины не должны. Но вот туда, почти в центр лайнера, надо пробраться, да еще так, чтобы инвиктусы не скопились. На вопросы о телепортаторе, заданный для очистки совести, мы получили четкий «нет». Что и по размерам курьера было понятно, но мало ли. Причем лайнер не боевой корабль, что нам даже хуже. Переборки такие же, как и у боевого, а вот размеры коридоров и всякого такого хуже. «Так а если мы просто захватим причальную ангарную и будем выбивать прибывающих?» — развернулась я мухло. «Не вытянем», — помотал головой я. «Смотри, у них точек ведения огня не меньше двух десятков и средние платформы». Эмик в личном канале поворчал, но умеренно. «И так понятно, что не вытянем. Нам в статичной обороне сидеть нельзя. Вражины подтянут резервы, и не очень резервы, быстрее, чем мы их будем выбивать. Просадят нам щиты слаженным залпом и... Ну, дальше понятно. То есть действия у нас возможны только с обороной после проникновения, но обороной динамической». А это вообще мотыляние на обшивке, без углубления внутрь лайнера, если по стандартным схемам. «Только эти схемы для дурачья», — подытожил я. «Да», — экспертно подтвердил Эмик. «Если у лансеров не совсем идиоты, то они просто за нами гоняться не станут, а станут уничтожать абордажников с циволы. И выходит или вправду лихой налет и побольше шума, и лайнер разносим, или...» — задумался я, выстраивая путь. «Внутри корабельный телепортатор?» поинтересовался Эмик, почувствовав мои мысли в синергии. «А он потянет?» — усомнился я. «Должен. Межзвездники космонавигации доставляют технику, дорогущую, большую, да и военную, и явно ее не демонтируют. А теперь смотри», — потыкал я схему. «Грузовой отсек для ценных грузов», — прогудел Эмик. «И тяжелая платформа там поместится». «Но не въедет и не уедет своим ходом», — подытожил я. «Да, пожалуй, потянет», — признал Бронзовый аргумент. «А перехват контроля? Вилливё?» «Не уверен», — признался я. «И помощь Хлои Марии надо уточнять». «Ну и уточняй, неуверенный Галин», — с чувствующимся азартом озвучил Бронзовый. «То-то это дурачье удивится», — запредвкушал он, искренне, но несколько преждевременно. Впрочем, осуществимость плана подтвердили и Близнецы, и Центурион. «Не знаю, что у тебя там за ломщики, по-моему, это вообще невозможно, имперская кодировка». «Возможно», — не стал углубляться в детали я. «Дукс Империи не за красивые глаза титул». В общем-то, не покривил душой я. «Допустим, и ты хочешь в этом лесу стянуть инвиктусы и платформы к себе?» «Хочу, и если есть бомбы или мины, но не совсем лютые, было бы неплохо нам их передать». «От лайнера останется». «Двигатель, реактор, корпус, рубка и вычислители, а остальное хренотень». «Ну, в общем-то, да», — задумчиво признался Цивола. «Их мы как раз и будем захватывать». То есть выходил такой расклад. Мы вбуриваемся в корпус лайнера, где не принципиально, но ближе к двигателям, просто по расстояниям быстрее. И троица, ну четверка, но троица, Хло, Близнецы и Мари, у них на подхвате, вламываются в коммуникационную, а потом и командную сеть лайнера. После четверти часа прикидок и мозголомных схем, они выдали временное окно до четверти часа на контроль за внутрикорабельным телепортером. Правда, тут уже вопросы. Ни Центурион, ни Триерарх, капитан курьера технических характеристик внутрикорабельного телепортера не знали. «Не приходилось сталкиваться», — почти оправдывался Триерарх. «Гражданское оборудование». «Да, и вообще не учитывается при проникновении и захвате», — вторил капитану Сцивола. «В общем, выходило, внутрикорабельный телепортер есть. Инвиктус он точно внутри корабля телепортирует, а вот прочие детали непонятны». Какое-то время ему нужно после перемещения отдохнуть, но по логике и всему так выходит. А вот сколько и сколько он за раз переместить может, но для вражин мы те еще заразы выйдем неизлечимые, непонятно. Но на месте разберемся. «В худшем случае бомбу в реакторный отсек и уходим», — подытожил я диалог о неопределенности в стиле «а если?». «В таком случае я с ребятами и не нужен». «Если разносить, на кой хрен ты там сдался, Центурион?» — пробасил Бронзовый. «Только под ногами мешаться». «А вот если проникнем в центр лайнера, да еще пошумим», — не договорил я. «Да, эти уроды рванут к вам, как ужаленные со всего корабля. Проникновение, атака в центре корабля, а мы рубка, реактор, вычислительные залы», — прикидывал он. «Ты там не поляжешь, Дукс?» — уточнил он не особо взволнованно, но все же проявляя некоторую заботу. «Не дождетесь», — Белоярский под смешки ответил я. «Бомбы давайте», — прервал я уже не особо осмысленный диалог. «И побольше, побольше», — дополнил Бронзовый. В общем, загрузили нам в отсек несколько ракетных боеголовок класса «Корабль-Земля» для работы по поверхности планеты точечными ударами. Вполне то, что нужно. Не слишком сильно повредит лайнер, но средним платформам кирдык. И инвиктусам в замкнутом помещении ой как мало не покажется. Но если они не мы, конечно. «Я лучший и величайший инвиктус Империи», — наставительно дополнил Бронзовый Зазнайка. «А ты вечно забывчивый Галин». «Я о твоих достоинствах почти не забываю». «Почти», — фыркнул Эмик. «В общем, подготовились, оборудовались. Согласно тактической схеме, выходил наш курьер почти вплотную с лайнером, километр, максимум два. В пустоте вообще не расстояние. Запускал генератор, сигал в гипер. И выходил уже в пустой системе рядом с лайнером. Но это и оговаривалось. Дальше мы отработаем, а курьер отходит до поры. Его инвиктусы вполне разнести смогут». «То есть мы к нему рванем, понятно, но задача под вопросом. Но как бы мы ни рванули, повреждения будут на пустом месте. Так что закладывает он эллиптическую петлю, подходя к лайнеру через четверть часа, сбрасывая абордажные челноки, но и опять отлетает. Это теория. Если мы не даем добро, то подходит курьер нас забирать, потому что бомбы в реакторе рваться будут. Ну и всякое возможно». «Триерарх, трансляцию на ангарный отсек с датчиков судна дадите?» полууточнил, полупопросил я. В ответ послышался хмык, но трансляцию дал, и даже не знаю, зря или не зря, потому что через полминуты мы с трудом удерживались на ногах в трясущемся ангаре, а какой мат стоял. Матерились даже инвиктусы, даже Вилли Свё что-то повышенные нецензурности пискнули, и ведь не осудишь, потому что по-другому в текущей ситуации и не скажешь.